Известны неистовства, которые в прежние времена происходили по случаю обвинений какой-либо бабы в том, что она ведьма. Это в особенности случалось в Южной Руси. Нет той нелепицы, которую бы не придумывали люди от злобы, глупости, с отчаяния или с хитрым умыслом для искоренения ведьм и для исправления настроенных ими бед. В старину народ верил, что ведьмы или другого рода колдуньи могут держать обилие, то есть заключать в себе и хранить огромные запасы денег, жита и даже зверьков, доставлявших промышленникам богатый пушной товар. На Украине подобные суеверия встречаются иногда поныне, в особенности же относительно дождей и урожая. Трава-чернобыльник, по народному поверью, противна ведьмам и охраняет от них двор и дом. Общее и единогласное поверье утверждает, что в Москве нет сорок. По этому поводу ходит много разных преданий. Говорят, что сорока выдала боярину кучку, убитого в лесу на том месте, где теперь Москва, и что сорока за это проклята была умирающим. Другие рассказывают, что митрополит, святитель Алексий, запретил сорокам летать на Москву, потому именно, что под видом сорок залетали туда ведьмы. И, наконец, есть предание, будто они прокляты за то, что у одного благочестивого мужа унесли с окна последний кусок сыра, которым он питался. Таинственные песни ведьм, состоящие из вымышленных бессмысленных слов, находятся в известном издании господина Сахарова. На Украине же переходит по преданию счет, будто бы употребляемый ведьмами. Одион, Другиан, Тройчан, Черичан, Падон, Ладон, Сукман, Дукман, Левурда, Дыкса, Одина, Попина, Двикикиры, Хайнам, Дайнам, Сповелась, Спадалась, Рыбчин, Дыбчин, Клек.